Отступление 2. Голый человек, распятый в виде морской звезды, висел на цепях в мрачном подземелье, а точнее в той части подземелья, где размещались тюрьма и комната дознания, она же пыточная. Сколько времени он так висит, он сказать не мог. Ему казалось, что прошли годы. Но где-то глубоко в себе он понимал, что вряд ли прошло больше 2-3 часов с того момента, как его притащили в это помещение. Сначала его пытались спрашивать по-хорошему, но он только мрачно улыбался и молчал. Он знал, что выйти отсюда у него уже не получится. Так надо напакостить этим тупым варварам сколько сможет. Потом его начали бить. Но он терпел боль и все так же молчал, улыбаясь разбитыми в кровь губами. Боль он терпеть умел, его этому специально учили. Он со злорадством думал, что они не знают о его главном сюрпризе. И мечтал в этот момент увидеть их лица. И вот, наконец, когда его мучители перешли к настоящим пыткам, им открылась его благоприобретенная способность, его главный козырь в данной ситуации. Недаром с ним работал самый сильный из архимагов в его государстве. Мастерство высшего мага и упорные тренировки сделали свое дело, и он воспользовался этой возможностью. Он просто отключил свое сознание и теперь, как будто сидя в зрительном зале, наблюдал оттуда с некоторого расстояния неприятную и довольно кровавую пьесу, в которой он был просто зрителем. Он слышал, как к нему обращаются, задавая различные вопросы, но он не знал на них ответов или просто не хотел отвечать, а потому только ругался и хрипел, когда пытки возобновлялись. Он чувствовал, что его тело очень больно, но не делал ничего, чтобы прекратить боль. В какой-то момент он отметил, что перед ним стоят двое каких-то мужчин, и ему даже показалось, что он их должен знать. Но напрячь память у него не получилось. А потом это вообще вылетело из головы, тем более, что мужчины очень быстро ушли. А вот тот, кто их сюда привел, он как раз остался и о чем-то разговаривал, причем на повышенных тонах, с теми, кто учинял допрос. Звуки доносились до распятого на стене голого человека, но как-то общим фоном, издалека. Поэтому он даже не вслушивался, пытаясь понять, о чем идет речь. В какой-то степени ему уже было все равно. Он смирился с тем, что не выйдет отсюда. И перерыв в пытках он использовал для отдыха от постоянной, накатывающей на него волна за волной боли. Он орал, скрежетал зубами, ругался, но так и не сказал то, что хотели от него услышать палачи. Он понимал, что его тело просто скоро не выдержит всего того, что с ним делали, и тогда он уйдет за грань, сбежав от своих мучителей. Уйдет, так и не предав своего сюзерена. В какой-то момент он, видимо, потерял сознание, потому что, когда он опять пришел в себя, как обычно, от потока холодной воды, льющейся ему на голову и лицо, то заметил, что количество спрашивающих увеличилось еще на одного человека. И, судя по всему, этот мужчина занимал довольно высокий пост. Во всяком случае, его мучители изо всех сил старались ему угодить. Все, кроме лысого здоровяка, пришедшего перед этим сановником. «Как тебя зовут?» Вновь пришедший подошел к висящему на цепях так близко, что тот смог почувствовать запах женских духов, донесшийся до его уже не один раз сломанного носа. Интересно. Вот вроде уже даже на пытки особо не реагировал, вдруг пробила его мысль. А тут, поди ж ты, стоило почувствовать инородный, непредполагаемый в этом месте запах, как организм тут же начал реагировать. Но он решил, что приятный запах, долетевший до него, как отголосок прошлой жизни, не повод, чтобы менять свое поведение и нарушать присягу. Поэтому он только растянул болящие губы в самой широкой издевательской улыбке, на какую был способен, почувствовав, как на губах лопнула тонкая корочка и кровь снова побежала, скатываясь по подбородку и падая на грудь. «Хорошо», — лениво шевельнулась мысль, — «уже недолго осталось. Эх, жаль, не увижу ваши рожи. Но ничего, пусть уж так, как есть, так тоже хорошо». Мужчина тянул губы в улыбке и готовился умирать, внутренне стремясь к этому. Но его стремления были прерваны грубо и противно заскрипевшими петлями двери и появившимся в открытом проеме ангелом. Он зажмурил глаза, отметив, что веки ему пока не срезали. «Зря, кстати», — решил он. явно пытают дилетанты. Он бы это сделал одним из первых. Открыв глаза, ангел мало того, что не пропал. Он, уперев руки в боки, буквально трубным голосом орал на его мучителей, а те только посильнее сжимали головы в плечи и пытались робко что-то сказать, судя по всему, в свое оправдание. Все, кроме тех двоих, пришедших один за другим перед явлением ангела. Закончив ругаться, ангел, о чудо, подошел к висящему на цепях так близко, что он второй раз за время пребывания в пыточной почуял сладкий запах женских духов. Ангел некоторое время просто смотрел на него жалостливым взглядом, а потом покачал головой и, буркнув что-то невразумительное, протянул кузнику руку и коснулся его плеча. А внутри узника возникло какое-то ласковое тепло, которое обволокло его и стало мягко укачивать в своих объятиях. Боль, терзающая его, сначала отступила, а потом и вовсе пропала. Он почувствовал, как затягиваются нанесенные его мучителями раны, как встают на место и срастаются сломанные кости и хрящи. Не успел он удивиться и порадоваться такому повороту событий, как ангел коснулся рукой его головы, и он уже в который раз потерял сознание. Сколько он пробыл без сознания, он не понял, но когда пришел в себя, обнаружил рядом с собой невысокую черноволосую женщину, почему-то в нарядном, явно бальном платье, убирающую руку от его головы. «Все, Эрик», — делая шаг назад, усталым голосом сказала она. Пришедший в себя мужчина потянулся было за ней, но тут же ощутил, что, по сути, для него ничего не изменилось, и он все еще в цепях. Правда, почему-то этот факт не вызвал у него никакого протеста, хотя где-то глубоко внутри билась отчаянная мысль, что это неправильно, что так быть не должно. Но мужчина равнодушно покосился на удерживающие его цепи, а потом перевел свой взгляд на стоящих напротив него двух мужчин. «Он ваш. Можете спрашивать. Он будет говорить». И мужчина вдруг понял, что ему очень хочется рассказать этим двоим все, что их будет интересовать. Неожиданно заскрипела несмазанными петлями входная дверь, и в пыточную ворвалась взъерошенная Ария в бальном платье. А прежде чем кто-то успел хоть что-то сказать, она разъяренно взглянула на мужа и буквально зловеще прошипела на все помещение. «Где этот смертник-неудачник, что хотел сделать бобо моему сыну?» И она обвела взглядом, настолько не предвещавшим ничего хорошего разыскиваемому, что и писарь, пришедший, чтобы тщательно записывать все, что будет произнесено в процессе дознания, и сам палач непроизвольно вздрогнули и попытались поглубже втянуть свои головы в плечи, и только ее супруг и граф Рональд ван Хайм, пришедший незадолго до появления Арии, спокойно выдержали этот взгляд. «Ария?» — удивился лысый здоровяк. «Ты как здесь оказалась?» «Как-как?» — проворчала женщина. «Встретил растрепанного сына, и он удовлетворил мое настойчивое желание узнать, что с ним такое случилось». И она негодующим взглядом уставилась на мужа. «Ну, а потом рассказала, где тебя найти». «Вот я и пришла, чтобы выразить тебе свое негодование». «Так, где он?» — она обвела взглядом присутствующих. «Да вот он». Эрик де Грис небрежно мотнул головой в сторону подвешенного на цепях человека. «Развлекайся! Только он должен остаться живым. Нам нужно многое от него узнать». Ария повернула голову и долго смотрела на то, что осталось от когда-то полного жизни человека. А потом демонстративно развернулась в сторону палача и писаря. Те, не ожидая для себя ничего хорошего, попытались стать как можно незаметней. Но это им не помогло. «Охренели!» Голос Арии аж звенел от еле сдерживаемого гнева. «Вас сюда зачем прислали? Чтобы вы как можно мучительнее убили этого долбодятла или для того, чтобы вызнать от него какую-то информацию?» Все посчитали, что вопрос чисто риторический, и отвечать не спешили. Однако у госпожи баронессы, очевидно, было другое мнение. «Отвечайте, раздолбаи!» — рыкнула она, не спуская взгляда с палача и писаря, хотя последний искренне считал, что страдает несправедливо, и он тут абсолютно ни при чем. Может, это было и так. Просто он попал под горячую руку и понимал, что пытаться восстановить справедливость — это самый простой путь самоубийства. поэтому молчал и пытался стать как можно меньше и незаметней. Заблея, Палыч, ну, информацию, конечно. А какого? Баронесса запнулась, бросила осторожный взгляд на мужа, который ответил ей понимающей ухмылкой. Так какого тогда вы его убиваете? Еще максимум полчаса, и он у вас просто уйдет за грань. Вот после этих слов Эрик де Грис и Рональд Ван Хайм встрепенулись. «Вот!» — рыкнул лысый начальник дворцовой стражи. «А я что вам говорил, дебилы?» Граф просто молча укоризненно посмотрел на палача. «А что вы хотите?» — обиженно взвыл палач. «Я же вам говорил, что я не палач, я только учусь, да и то совсем недавно. А настоящий палач уже дома и будет не раньше завтрашнего утра». «Нет, если герцог позовет, он, безусловно, придет и сейчас. Но ведь вы герцогу докладывать пока не хотите, так ведь?» «Так, так, не шуми», — успокаивающе махнул рукой Эрик де Грис. «Дорогая», — он посмотрел на жену, — «ты можешь что-нибудь сделать? Нам очень нужно узнать, желательно все, что знает он, а?» Он выжидающе посмотрел на Арию. Тряхнула головой. Ария потом вдруг улыбнулась. «Ну, конечно, помогу, только не мешайте, хорошо?» Все быстро согласно закивали. Получилось настолько забавно, что Ария не выдержала и прыснула веселым смехом, но быстро взяла себя в руки, подошла к распятому на стене человеку. Некоторое время она бесстрастно рассматривала его, борясь с желанием сделать тому какую-нибудь большую неприятную пакость, пока ей не пришла в голову мысль, что если она заставит его заговорить и правдиво ответить на все вопросы мужа, то это и будет та самая большая пакость. После этого она успокоилась и коснулась рукой его плеча, запуская плетение лечения. Держа руку на плече истерзанного человека и контролируя процесс лечения, она обратила внимание на то, что разум его ведет себя неправильно. Некоторые энергетические потоки от его мозга идут не так, не там и не те. Вполне возможно, что именно из-за этого у ее мужа ничего и не получилось с дознанием. Но этот вопрос она оставила на после лечения. Наконец, все травмы были залечены, и человек стал даже здоровее, чем был до того, как попал в пыточную. Но что поделать? Заклинание лечения не различает травмы по времени, а просто залечивает те, что есть. «Все!» Ария повернулась к мужчинам, стоящим за ее спиной, и отчаянно надеющимся, что у нее все получится. «Он здоров, вот только у него в башке что-то есть». «Что?» — первым сориентировался и задал вопрос Рональд Ван Хайм. «Не знаю, ваше сиятельство», — пожало плечами баронесса. «Похоже на какой-то щит, но я пока с этим не разбиралась». Граф поморщился, услышав официальное обращение, но не стал ее поправлять. «Милая, а ты можешь что-нибудь сделать?» — поинтересовался ее муж. «Ведь тогда понятно, почему мы от него не смогли ничего добиться». «Попробую». Ария протянула руку и коснулась лба висящего на цепях человека. И тот, дернувшись, потерял сознание. «Он жив?» — тут же отреагировал Ван Хайм. «Жив, жив!» — буркнула Ария и перестала обращать внимание на окружающих, погрузившись в работу. «Да, кто-то явно очень сильный вовсю порезвился с разумом этого человека». У Арии ушло много сил, прежде чем она смогла изменить все энергетические потоки так, как они должны быть, а потом опять чуть изменила их форму и течение, чтобы человек испытывал к ее мужу максимальную степень доверия и расположения. Довольная своими успехами, она уже было решила закончить, как вдруг ей в голову пришла мысль, от которой она нахмурилась, а потом, закусив губу, опять вернулась и внесла еще несколько исправлений — как в сами потоки, так и в пути их следования, добавляя к бесконечному доверию, которым отныне был облечен ее муж, еще и персону Ван Хайма. Так, на всякий случай. Как оказалось, не зря. «Все, Эрик», — делая шаг назад устало, сообщила она, — «он ваш. Можете спрашивать, он будет говорить». И в этот момент дверь в пыточную, опять взвизгнув несмазанными петлями, распахнулась, и вошел слуга, морщась от неприятного звука. «Сэр Эрик де Грис!» Его взгляд перебегал с Эрика на Рональда. Видимо, слуга никак не мог решить, кто из этих двоих благородных тот, кто ему нужен. «Я!» Эрик сделал небольшой шажок вперед, облегчая слуге выбор. «Вас зовет его светлость, герцог Ренка», — торжественно объявил слуга. Потом мгновение помолчал и добавил. «Срочно!» «Ох, как не вовремя!» — поморщился Эрик. «Эрик, ты иди!» — быстро сориентировался граф. «А я его сам допрошу. Потом допросные листы почитаешь. Ну и если чего спросишь, я расскажу». «Хорошо!» — Эрик с благодарностью кивнул Рональду и пошел к выходу. «Дорогой!» — услышал он за спиной азартный голос. — Ты же не оставишь меня тут одну среди незнакомых мужчин? Эрик хмыкнул и почувствовал, как рука любимой, чуть обвив его руку, прочно уцепилась за локоть. — Пойдем, дорогой, — проморчала Ария, пристраиваясь сбоку. — Я провожу тебя, а то еще заблудишься. Уже выходя, она услышала первый вопрос графа. — Как тебя зовут? — Джон Лоутон, — последовал быстрый ответ. А потом дверь закрылась. Герцог, не скрывая легкого удивления, оглядел людей, собравшихся в его кабинете. И если присутствие Эрика де Гриза и Георга Рендера, вице-канцлера королевства Унаи, еще можно было понять, то вот присутствие де Гриза-младшего, то есть Волана, камер-пажа его дочери, и маркиза Валентайна, сына первого министра короля Унаи, придавало будущему действу некий налет таинственности. Но герцог твердо решил набраться терпения и не задавать вопросов, тем более, что раз все собрались в его кабинете, то скоро он все узнает. Единственное, что его немного волновало, это то, что в случае неприятных известий или неблагоприятного развития событий реагировать придется быстро, а он устал. Этот бал, с одной стороны, сильно вымотал его, а с другой герцог был преисполнен радужными надеждами на будущее. Он улыбнулся, вспомнив робкие и в то же время восхищенные взгляды, которые нет-нет добросала на него старшая дочь Эрика и Арии де Гриз, когда ему удалось пригласить ее на танец. Губы герцога, помимо его воли, растянулись в широкой улыбке, но он, быстро вспомнив, где и с кем находится, стер улыбку со своего лица и, нахмурившись, еще раз окинул всех присутствующих подозрительным взглядом. Не заметил ли кто-нибудь его довольную физиономию? Но к его радости никто не обратил внимания на его улыбку. Волан и Роджер Валентайн что-то негромко обсуждали. Принц тоже о чем-то шептался со своим тезкой, вице-канцлером. Причем более старый Георг, судя по всему, безуспешно, как всегда, пытался в чем-то убедить более молодого Георга. Тот выслушивал старшего товарища со смирением, изрядно разбавленным скукой. Видимо, он для себя уже все решил. И менять ничего не хотел. Эрик де Грис невидящим взглядом смотрел в окно и явно размышлял о чем-то важном. А судя по хмурому лицу и насупленным бровям, еще и не очень приятным. «Ладно», — решил герцог, — «пора начинать, а то мы так и до утра не закончим. А завтра снова дела и заботы». Эта дочка с подружками может неделю обсуждать прошедший бал. А у меня просто нет на это времени. Герцог тяжело вздохнул, коротко пожалев себя. Господа, он откинулся в своем любимом рабочем кресле и дождался, когда все взгляды скрестятся на нем. Мы сейчас, прямо после бала, собрались здесь по просьбе принца Георга. Так что я попрошу его, наконец, озвучить нам причину столь поспешного собрания. Причем, — герцог позволил себе легкую улыбку, — в столь странном составе. Принц. И герцог, приподняв брови, посмотрел на принца. Тот вдруг смутился, засуетился, как-то неловко поднялся со своего кресла и набрал грудь воздух. — Георг, — зашипел вице-канцлер, — подумай! Принц опустил глаза на сидящего рядом тезку. «Я уже подумал!» В ответ также прошипел он, только сварливым тоном. «И решение своего не изменю!» Вице-канцлер отвернулся с выражением лица человека, умывающего руки. Все, находящиеся в кабинете, перевели взгляд сначала на принца, потом на вице-канцлера, а потом снова вернулись к принцу. Тот, помолчав несколько мгновений, а потом, набрав воздуха в грудь и глядя герцогу в лицо, выпалил: «Герцог, я прошу руки вашей дочери!» В кабинете повисла тишина. Судя по всему, никто ничего подобного даже не предполагал. Герцог был поражен не менее всех остальных и молчал от неожиданности заявления принца. Общее впечатление выразил Волан-де-Грис. «Ну, ты, блин, даешь!» Он не поленился подскочить к принцу и хлопнуть его по плечу. Герцог поморщился, ожидая соответственной реакции принца на этакое проявление панибратства. Но к его великому удивлению принц только как-то несмело улыбнулся. «И все?» Принц вообще никак не отреагировал на этот нарушающий все правила этикета жест. А вот остальные, находящиеся в кабинете, очень даже отреагировали. Герцог отметил упавшую челюсть и круглые глаза сына первого министра. А вот вице-канцлер только нахмурился. Но стало понятно, что то, чему он только что был свидетелем, ему не понравилось. Мало того, герцог готов был поспорить на что угодно, что Георг Рендер этот эпизод не забудет и при случае обязательно принцу припомнит. А вот отец Волана, Дегрис-старший, только приподнял бровь и осуждающе чуть качнул головой. Похоже, что камерпаж дочери заработал как минимум отеческое внушение. А может, и не только внушение, — обратил внимание герцог на недовольно поджатые губы своего начальника дворцовой стражи. Да, все это было странно и необычно. Пораженный увиденным, герцог резко задумался над тем, что он упустил. А он точно что-то упустил. И это что-то произошло именно на балу. От этой мысли ему стало слегка неуютно, и он вопросительно взглянул на необычно задумчивого Эрика де Гриза. Нет, тот и так не отличался разговорчивостью. Но сегодня он превзошел сам себя. Поначалу герцог списал это на усталость и замороченность в связи с подготовкой и проведением бала. Чего уж там. Он прекрасно представлял себе, какая ноша свалилась на плечи его вассала. Обстоятельного, надежного, умного, но, по сути, пока еще неопытного в деле обеспечения безопасности. И потому и не обращал особо внимания на его некую задумчивость и сосредоточенность. Конечно, ему помогал Рональд Ван Гайм, но все же... А оно, оказывается, все не просто так. Эрик де Грис, заметив вопросительный взгляд сюзерена, тяжело вздохнул. «Ваша светлость». Голос его был абсолютно спокоен, и герцог тоже успокоился. «Если его вассал спокоен, значит, и ему волноваться не о чем. Я вам пока не докладывал. Мы пока разбираемся с этим». Он опять вздохнул и качнул головой. «В общем, во время бала на принца было организовано покушение». «Что?» Герцог от удивления приоткрыл рот. «Как покушение?» И он уставился на своего ответственного за безопасность. Тот пожал плечами, не меняя выражения лица. «Да просто!» И слегка развел руками. Герцог быстро обвел всех взглядом. «Как интересно!» Если все присутствующие, кроме принца, естественно, были удивлены и ошеломлены, то вот оба де Гриза, что старший, что младший, никак не отреагировали на эту новость. И если старшему она стала известна по долгу службы, то младший... Герцог пораженно замер от посетившей его мысли. «Это что? Младший де Грис тоже поучаствовал в заварушке с похищением принца?» И, судя по всему, очень продуктивно. «Если принц прощает ему такое поведение...» «Ну, надо же, какой шустрый малый!» Герцог одновременно восхищался Воланом, умудрившимся влезть во все происшествия, случившееся во дворце в последнее время, кроме покушения на Инарию. Да и то, судя по тому, как развиваются события, герцог сказал себе, что не был бы сильно удивлен, если бы выяснилось, что этих двоих, несостоявшихся убийц его дочери, прикончил тоже де Гриз-младший. Хотя непонятно, почему он тогда в этом не признался. Ведь наказывать его никто не собирался, наоборот... А вот то, что он о таком происшествии, как покушение на гостя, да еще какого, узнает чуть ли не последнего дворце, это его очень задело и рассердило. Как будто это не он здесь сюзерен. Интересно, его вассал теперь сам решает, о чем докладывать своему сюзерену, о чем умолчать в своем докладе? Эта мысль настолько разозлила и накрутила герцога, что он откровенно зло взглянул на Эрика, но сказать ничего не успел. «Да, герцог», — кивнул головой принц, — «признаю, что если бы не блестящее и очень своевременное, не побоюсь этого слова, действие сотрудника вашей дворцовой стражи, я мог бы и не выбраться из той ловушки, что мне подготовили имперцы». «Вы так уверены, Георг?» — немного насмешливо поинтересовался герцог, «что покушение было именно на вас, и вы не являлись, так сказать, случайной жертвой?» «Уверен», — к большому изумлению хозяина кабинета спокойно подтвердил принц. «Мне это было сказано прямо и не подразумевало двойного толкования». Но вот холода в голосе сына короля было хоть отбавляй. Ему явно не понравился ни тон герцога, ни то, что он усомнился в его словах. «Даже так?» Герцог был неприятно поражен. «Интересно, а как у меня во дворце оказались имперцы?» И он посмотрел на Эрика де Гриза. «И, кстати, вдруг кое-что вспомнив, спросил он, а сколько их было?» «Трое», — принц Георг опередил де Гриза старшего. «А вот как они появились во дворце, они не говорили. Поэтому ничего сказать не могу». «Я могу», — тяжело вздохнул Эрик. «Они прошли на бал как гости. Двоих провели представители империи, маркиз Синглтон и граф Дрейфус, имеющие персональное приглашение от вас, ваша светлость. А вот третий...» Барон слегка пожевал губами. «Третий тоже предъявил пригласительный. А вот откуда он его взял, сейчас выясняем». «Хорошо», — кивнул головой хозяин кабинета. «И, кстати, хоть кого-нибудь из нападавших живым взяли?» «Одного», — опять вздохнул де Гриз старший. «Сейчас допрашиваем». «Отлично, барон. Тогда подробнее доложите об этом позже». «А сейчас, ваше высочество, я хотел бы заметить, что ваше предложение очень неожиданно, хотя и чрезвычайно лестно. Вы же понимаете, что вот так сразу я не могу вам ничего ответить». Герцог пристально посмотрел на принца. «К тому же мне нужно переговорить с дочерью. Все-таки ее мнение мне тоже не безразлично. Не обещаю, что поступлю именно так, как хочется ей, но ее позиция, безусловно, будет учитываться». А принцу ничего другого не оставалось, как молча склонить голову, признавая и принимая решение правителя герцогства. «А, кстати, вдруг поинтересовался герцог, ваше высочество, почему вы настояли на таком странном составе участников этого разговора?» «Ну, как?» По виду принца было легко понять, что он озадачен этим вопросом. «С моей стороны два независимых свидетеля, что я делаю предложение без какого-либо принуждения, в светлом уме и твердой памяти. Причем один из них вице-канцлер, а второй сын первого министра королевства». Пораженный герцог удивленно уставился на принца. «У нас эта практика была введена не так давно», — правильно расшифровал взгляд хозяина кабинета принц. «А то, знаете ли, было несколько случаев». Он не стал продолжать, но герцог покивал головой в знак того, что все понял. «Ну, хорошо», — согласился он. «А почему именно де Гризы?» — продолжил герцог. «Ну, это совсем просто», — растянул губы в улыбке принц. «Эрик де Гриз, барон Вудерон, начальник дворцовой стражи, и, как я понял, отвечал за безопасность при проведении бала». Принц бросил вопросительный взгляд на герцога. Тот кивнул. «Хорошо». «Ну, а Волан-то здесь при чем?» — продолжал недоумевать герцог. «Он-то у меня вообще никакую должность не занимает». И хозяин кабинета позволил себе усмехнуться. «Как это никакую должность не занимает?» — возмутился принц. «Он же камер-паж вашей дочери, разве нет?» «Да», — подтвердил все еще недоумевающий герцог. «И что? Только он служит не у меня, а у дочери». «В случае положительного решения вашей светлости», — принц пожал плечами, «я хочу, чтобы он сопровождал свою госпожу ко двору его величества Альфреда III, короля Унаи, и продолжил свою службу». «Вот как?» — герцог был удивлен. «Неожиданно», — признался он. Потом придвинулся к столу и задумчиво побарабанил по нему пальцами. «Ладно, по поводу Волана я тоже поговорю с дочерью». «Ну, точно малец во всем этом поучаствовал», — обрел уверенность герцог. «Вот только непонятно, зачем его участие так хотят скрыть». Он было нахмурился, а потом просто махнул рукой. «Сейчас это не важно. А потом, когда де Гриз-старший будет докладывать, просто попрошу его, чтобы он описал, как развивались события. Он же наверняка в курсе». «Так, ладно, время уже позднее, а у меня еще много дел. Пора принимать решение и выгонять гостей». «Итак», — хозяин кабинета оглядел всех присутствующих и остановил свой взгляд на принца. «Ваше высочество, мой ответ вы услышите завтра после того, как я, как вам и говорил, передам ваше предложение дочери и услышу от нее ответ». Принц вежливо склонил голову, давая понять, что он принимает это условие. «Ну, раз этот вопрос решен...» Герцог поднялся со своего кресла. «Тогда позвольте мне пожелать спокойной ночи вам, ваше высочество, и вам, милорд!» Он чуть поклонился сначала принцу, а потом вице-канцлеру. Дождался от них ответного кивка и повернулся к Вольке. «Свободен!» — резко бросил он. «Завтра, надеюсь, увидимся и...» Он чуть заколебался, но потом все-таки продолжил. «Я хочу с тобой поговорить кое о чем, но это тоже завтра». «Хорошо, ваша светлость». Дегриз-младший вежливо поклонился и исчез из кабинета. Его отец вопросительно посмотрел на него и начал было вставать, чтобы тоже уйти, но герцог жестом остановил его. «А вас, Эрик, я попросил бы остаться». И вот он существенно похолодел. «Сидите и докладывайте. Расскажите мне, что это за нападение и почему оно состоялось». И, увидев, как его вассал поджал губы, сменил тон на зловещий и продолжил. «И не забудьте рассказать о том, с каких пор вы стали решать, что докладывать своему сюзерену и когда это делать». «Маркиз, что-то это все мне перестает нравиться». С ленивым видом, отпивая из бокала, обеспокоенно пожаловался нарядно одетый мужчина своему собеседнику. «Вы уверены, что у вас все получится?» «Ох», — сокрушенно качнул головой второй. «У меня такое ощущение, граф, что в этом ненормальном герцогстве вообще ни в чем нельзя быть уверенным». Как любил выражаться один мой знакомый, с кривой усмешкой продолжил он, «здесь вам гарантии не дадут даже в морге». Он тоже смочил губы в бокале. «Я уже подумываю, может, вообще прекратить всю деятельность на его территории». Двое мужчин, одетых в нарядные костюмы, выдающие в них подданных империи, стоя у стены, только делали вид, что лениво наблюдают за фланирующими туда-сюда разодетыми людьми, а сами вели очень серьезный разговор. Очень многое в их дальнейшей жизни и карьере было поставлено на успешную реализацию их планов. «Да вы что, Эмил?» Чуть не поперхнулся вином его собеседник, как раз делающий небольшой глоток из бокала. «Вы это серьезно?» И он с удивлением возрился на говорившего. Тот усмехнулся и качнул головой. «Конечно же нет, дорогой граф». И он опять отпил из бокала. «Здесь, на удивление, прекрасное вино». И он отсалютовал бокалом мужчине, проходящему мимо и пристально глядящему на них. Тот вежливо склонил голову, после чего перевел свой взгляд в другую сторону. «Кстати, Аштон, вы знаете этого господина?» «Того, которого вы сейчас поприветствовали?» — полюбопытствовал граф. «Именно», — кивнул головой маркиз. «Это новый начальник дворцовой стражи», — сухим тоном проинформировал своего собеседника Аштон. «Это что касается официального поста». «А что, есть еще и неофициальный?» — удивление поднял бровь маркиз. «Эмил», — поджав губы, возмутился граф. «Это что, какая-то идиотская проверка? Вы же сами прекрасно знаете, что этот человек отвечает за внутреннюю безопасность герцогства, как в плане простых уголовных элементов, так и различных угроз от внешних противников». «Ладно», — примиряющим тоном произнес маркиз, — «не сердитесь, Аштон. Просто я пытаюсь придумать какой-нибудь план, если вдруг наш сегодняшний по каким-то причинам сорвется. Хотя я считаю, что с таким исполнителем, как Джон Лутон, вряд ли они потерпят фиаско». «Что?» — изумился граф. «Император расщедрился на своего самого именитого специалиста по решению щекотливых вопросов?» И, помолчав, вдруг спросил. «А почему я об этом ничего не знаю, и как он смог попасть на бал?» Он не самый лучший, как-то задумчиво, глядя на перемещающихся по залу людей, пробормотал маркиз. «Самый хитрый, самый изворотливый, да, соглашусь. А еще он вообще не стесняется в средствах. Цель оправдывает средства. Вот его девиз». «А как попал на бал?» Маркиз встрепенулся и, отведя взгляд от зала, посмотрел на графа. «Да как и мы, по пригласительному билету». Он широко улыбнулся и, видя непонимающее лицо своего товарища и подчиненного, пояснил. «Вы, Аштон, просто, наверное, не знаете, это особо не афишировалось. Но Джон, кроме того, что он довольно сильный маг школы огня, еще является довольно сильным адептом школы разума». «Но-но!» — успокоил он скинувшегося было графа. «Ничего запрещенного! Просто наш Джон является мастером иллюзий. Так что подсунуть нужный пригласительный билет стражнику туда труда не составило». «Да», — воодушевился граф, Ну, если в деле участвует сам Джон Лоутон, то я, можно сказать, спокоен. У него, если верить тому, что про него рассказывают, все всегда получается именно так, как нужно. Это точно, — поддержал своего собеседника маркиз. Не зря его императорское величество его так ценит. Теперь вы, Аштон, понимаете, какое значение придает император успеху нашей операции в этом герцогстве? Тот молча кивнул, слегка потрясенный всем услышанным. Нам ни в коем случае нельзя допустить, чтобы герцогство в предстоящем конфликте империи с королевством поддержало своего короля. Это понятно? С нажимом произнес маркиз. И для этого хороши любые средства, граф. Он выразительно посмотрел на своего подчиненного. Тем более, что и дальнейшая наша служба зависит от успешности нашего сегодняшнего дела. «Да, я понимаю», — согласно кивнул головой граф. «Вот только, насколько я знаю, герцог — человек слова. И если он это слово дал, то будет его держать даже в том случае, когда это ему невыгодно. А потому разбить его союз герцогства и королевства будет, ох, как непросто». Он сделал паузу, отпив глоток из бокала, и задумчиво продолжил. «Вот только... если сам король сбрыкнет и разорвет соглашение...» Потом тряхнул головой. «Да ну, накануне войны. Бред! Он будет держаться за герцога крепче, чем утопающий за соломинку!» Маркиз внимательно наблюдал за сменой выражения лица своего подчиненного, сравнивая его с произнесенными словами. И когда тот закончил, немного самодовольно усмехнулся. «А вот именно над этим мы сейчас и работаем, дорогой Аштон». И он лукаво улыбнулся, с победным выражением лица кивнул, буквально ошарашенному услышанному графу. «Вы же помните, я вчера обещал вас ввести вас в курс дела?» Аштон Дрейфус, посланник империи в герцогстве Рэнк, молча кивнул, и в его взгляде маркиз увидел ничем не прикрытое любопытство. «Так вот», — в голосе маркиза зазвучало торжество, — «сейчас я вас, можно сказать, просвещу». «Вот как? Интересно, насчет чего?» — вдруг прервал его речь грубый голос. Маркиз настолько увлекся разговором со своим подчиненным, что на какое-то время даже перестал следить за окружающей обстановкой. Да и право слова, зачем здесь следить? Все вокруг заняты исключительно собой, и на них двух несчастных чужестранцев просто не обращают внимания. Все жрут, пьют, болтают друг с другом о всякой ерунде. Молодежь танцует и активно флиртует друг с другом. Ну, кого здесь отслеживать? А вот поди ж ты... И ведь как подкрался, что Эмил его заметил только тогда, когда он сам заговорил. Хорошо, что ничего не успел рассказать графу, а то... Нет, убить бы, конечно, не убили, наверное. Все-таки он представитель другой страны и как бы ничего предусудительного пока не сделал. Хотя все они тут варвары. А от тех можно ожидать чего угодно. Маркиз холодно посмотрел на подошедшего, отметив про себя, что граф при виде этого человека... съежился и как будто стал ниже ростом. «Чего вам угодно?» — холод сквозил и в его голосе. «Граф Аштон Дрейфус, маркиз Эмил Синглтон...» В голосе подошедшего мужчины холода было не меньше, чем в тоне маркиза. «Мне необходимо задать вам несколько вопросов. Прошу следовать за мной». Он повернулся и сделал несколько шагов к выходу из зала. Потом вдруг обернулся и продолжил. «Это не займет у вас много времени». Он криво улыбнулся. «Наверное». И зашагал к выходу. Маркиз с графом пошли за ним. И маркиз заметил шестерых вооруженных мужчин, которые абсолютно точно контролировали их перемещение. Ну что же, значит, разговора с Эриком де Гризом им не избежать. Эмил смирился с этим фактом и стал продумывать свою линию поведения в разговоре с этим непростым человеком.